Глава 7. Олеся, увидев дом Гарика, замерла. Дом был огромным. Этот дом хотелось назвать усадьба, с высоким полукруглым крыльцом, с лестницами, идущими полукругом к входной двери с двух сторон, с перилами из белого камня и белыми из такого же камня колоннами на крыльце. «Ого!» — вырвалось у нее само собой. «Нравится?» — горделиво спросил Гарик. «Шикарно живешь. Может, я лучше сразу домой уеду, пока не узнала тебя поближе и не влюбилась», — попыталась пошутить Олеся. «А может, я уже в тебя влюбился и не отпущу», — услышала она в ответ. Внутри это был уже не дом, а почти музей. Мраморные полы, резная мебель с позолотой, много зеркал. В центре холла росло высокое дерево в катке. Если подумать, то сюда просилась статуя кого-то обнаженного. Олеся даже не удивилась бы, если это был бы сам Гарик, а тут вдруг дерево. «Неожиданно», — кивнула она на дерево. «Ну, не себя же с фиговым листочком на причиндалах мне сюда ставить», — хохотнул Гарик, хотя дизайнер и настаивал. Олеся рассмеялась своей догадке и внимательнее посмотрела на Гарика. Парень снял куртку и оказался под ней больше, мощнее, что ли, и гораздо старше. Сейчас она бы дала ему столько же лет, сколько и Сержу. «Проходи, не стесняйся, ты есть хочешь?» При этих словах Олеся почувствовала, что голодна. Стресс, что ли, так на нее влияет? Или этот странный Гарик? Но да, она хотела есть, и сейчас не отказалась бы от чего-нибудь сладкого, хотя это было совсем не про нее. На ночь глядя и сладкая. А фигура? «Хочу», — призналась она. «И есть хочу, и шоколада хочу». «Горького?» — покосился Гарик на девушку. «Нет, терпеть его не могу. Молочного, а еще лучше шоколадный торт». «Детка, ты меня удивляешь. А как же калории и фигура? Не боишься испортить?» «Но ты же поможешь мне их сжечь сегодня, да?» Олеся не была наивной дурочкой и уже поняла, чем закончится их сегодняшнее знакомство, а точнее, где. Очень уж откровенными взглядами Гарик ее облизывал. «Умная девочка. Люблю таких. Пошли». Гарик, взяв ее за руку, повел вглубь дома. Олеся уже приготовилась, что ее сразу же в спальню поведут. Нет, ну а что? Они уже оба озвучили свои мысли и желания. Ломаться и строить из себя недотрогу сейчас было уже поздно, да и глупо. Этот Гарик и так уже все про нее понял. Осталось только еще больше облажаться и наивную дуру перед ним в спальне разыграть. Но привел Гарик ее не в спальню, а в столовую. Привел, держа за руку. Ладонь у него была большая и крепкая, с мозолями и сбитыми костяшками. И, кстати, Олесе очень понравилось, что ее как маленькую девочку ведут за ручку. Ужинали они с Гариком вдвоем за столом, накрытым на двоих. «Ждал кого-то или должен был привести?» — кивнула Олеся на накрытый стол. «Теперь уже не важно. Важно, что уже все накрыто и так удачно на две персоны», — хохотнул он, не вдаваясь в объяснение. Вообще, чем больше Олеся наблюдала за Гариком, тем больше возникало вопросов. Не вязался внешний вид этого Гарика с накачанными плечами и руками, покрытыми татуировкой, с его манерой есть и держаться за столом. А еще Олесю не покидало чувство, что кого-то этот мужчина ей напоминает. Это было странно, если учесть, что видит она его, и это совершенно точно, в первый раз в своей жизни. Гарик ел красиво, умело орудуя ножом и вилкой. Да и речь его не изобиловала жаргоном, хотя внешний вид буквально кричал о том, что Гарик связан с криминалом. Не с теми гопниками, с которыми когда-то свела ее жизнь, а брат подруги так удачно, а главное, очень вовремя появившийся, спас. О нет, те гопники уже наверняка в тюрьме сгинули. Впрочем, туда им и дорога. Или это у Олеси навязанный сериалами стереотип сложился? Если руки и даже кисти в татуировках, а на голове короткая стрижка, значит бандит. Но на исполнителей рэпа, тоже любителей покрывать свое тело татуировками, этот Гарик уж точно не тянул. «Хочешь о чем-то спросить?» — услышала Олеся неожиданно. Оказывается, не она одна тут кого-то разглядывала, за ней тоже наблюдали. «Нет, спрашивать не буду. Захочешь, сам расскажешь». «И откуда ж ты такая умная и нелюбопытная взялась?» — впился Гарик взглядом в Олесю. «Сам же на обочине подобрал». Олеся отшутилась и подняла бокал с вином в сторону Гарика. «Звучит как тост, не находишь?» «Ага, за наше случайное знакомство». Они выпили, а потом Олеся все-таки проговорила. «Надеюсь, мне потом, как в том фильме, не придется закрываться руками и кричать что-то типа «не виноватая я, он сам пришел». «Ну ты глянь, ты знаешь советские старые комедии?» — удивился Гарик. Бабушка постоянно смотрела канал, где крутили только старые фильмы. Угол за шкафом сложно назвать отдельной комнатой. Хочешь, не хочешь, а слышишь, а перед сном еще и видишь, если от стены решишь отвернуться. Олеся сказала это, глядя в тарелку. Жалости она не хотела и не ждала, поэтому даже ее подруга Лара не знала о ее нищенском детстве на одну бабушкину зарплату да мизерную детскую дотацию. Для Лары она была просто девушкой из глубинки и из самой обыкновенной семьи. Кто-то в приютах воспитывался, кто-то с родителями-алкашами жил, а она с бабушкой и в коммуналке. Бабушки нет уже 5 лет. Других родственников у Олеси не было. С единственной лучшей подружкой, почти сестрой, жизнь развела через 1/2 года после переезда в большой город. Воспоминания вырвались сами, Олеся затолкала их обратно и лишь тогда, спрятав их опять глубоко, подняла глаза на Гарика и уткнулась в его внимательный взгляд. «Иди сюда». Он отодвинулся от стола и похлопал себя по бедру, приглашая присесть. Позвал, не приказывая, как доминант, которым по факту и являлся. О, нет. Позвал тихо и ласково, боясь спугнуть. Так зовут уличного щенка, забившегося под скамейку. И Олеся, не разрывая зрительного контакта, медленно встала и подошла. Гарик сам усадил ее к себе на колени и прижал к своей груди, как маленькую девочку. Даже по головке так же погладил. Олеся уткнулась ему в грудь, слушала, как бьется его сердце, вдыхала аромат его парфюма и боялась пошевелиться. Сидеть на коленях у этого странного и совершенно незнакомого мужчины Олесе было хорошо и спокойно. Глупо? Неожиданно? Да, но все равно хорошо. «Отпустила?» — услышала она над головой тихий голос Гарика. Олеся в ответ лишь кивнула, потом, сглотнув ком в горле, все-таки смогла сказать «спасибо» и отлепилась от его груди. Гарик ослабил объятия, давая ей возможность отодвинуться, но ровно на ширину его ладони. «Росла с бабушкой», — услышала такой же тихий голос. «Да, родители погибли, когда мне было 7. Глупая авария. Кто-то на проселочной дороге проволоку натянул на уровне колес. Машина 3 раза перевернулась, а родители погибли на месте. Виновных, понятное дело, не нашли. Списали все на мальчишек из детского дома, стоящего на окраине города. Только бабушка сказала, что это точно не они. Я слышала, как бабушка это следователю доказывала, защищая тех мальчишек. Олеся вздохнула и продолжила. Я не знаю, как бабушке позволили меня забрать. Наверное, взятку кому-то дала». Она жила в центре города, в отдельной квартире, а когда я к ней пришла жить, оказалось, что она живет в коммуналке на окраине. Гарик лишь кивнул, а потом, через несколько вздохов, Олеся услышала. «А я детдомовец. Как раз в таком детском доме на окраине города и рос. Несколько ходок на зону еще по малолетству, потом уже взрослым загремел еще раз. Вот это все!» — Гарик обвел рукой. «Мои детские мечты о доме». Знание об этикете и правильная речь, а не по фене, это уже сам с учителями. Тяжело, знаешь ли, сидя там за забором с колючей проволокой, высоким слогом разговаривать. Да и не с кем, если честно. Гарик усмехнулся. «Веришь? Никому не рассказывал. А тебе почему-то рассказал». «О том, что я росла с бабушкой, тоже никто из моих новых здешних знакомых не знает. Не люблю, когда жалеют. Ларка не поймет, она у нас из богатых». Олеся произнесла это спокойно, без зависти, но и без обожания. «Золотая молодежь. Она, когда меня к себе в подруги выбрала, я поверить не могла». «Это где ж у нас такой рынок, где подруг себе выбирают?» — усмехнулся Гарик. «А, это у нас в университете», — грустно улыбнулась девушка. «Учимся мы с ней вместе. Я бабушке обещала, что закончу, а Ларку родители напрягают». «А где ж твой дружок? Серж, кажется», — вкрадчиво спросил Гарик. «Да, он больше с Ларкой. Я у них так, только для тройничка». Олеся опустила глаза и попыталась слезть с колен. После таких слов уже было стыдно так сидеть. «Чего?» — Гарик расхохотался. «Серьезно? Так что ж ты сразу-то не сказала? Я бы вызвонил еще девочек». «Да иди ты!» — Олеся и сама не поняла, как толкнула Гарика в грудь. «Как только смогла-то!» Зато и стыд пропал, едва она услышала его смех в ответ на свой толчок ему в грудь. С таким же успехом она могла бы толкать паровоз. В ответ на этот ее толчок Гарик притянул Олесю к себе, положив свою большую и горячую ладонь ей на затылок и впился жадными губами в ее губы. Олеся ответила ему таким же жадным поцелуем. Целовался Гарик хорошо. Ей нравилось, когда именно так, жадно и требовательно. «Малыш, пойдем в спальню. Не хочу здесь, на столе. Потом когда-нибудь и то, если сама захочешь». Он хохотнул. «Но сегодня я хочу разложить тебя на своей кровати и услышать, как ты кричишь. Ты ведь покричишь для меня?» О, да. Олеся кричала. Так ее еще не ласкали. Все внимание этого странного мужчины было только ей одной, и только ее удовольствие было сегодня в приоритете. Олеся и сама от себя не ожидала, что может достичь пика наслаждения несколько раз подряд. Да чего уж там. Она текла под ним и кончала, как ненасытная кошка, только от его рук и языка. А он, казалось, получал от этого не меньшее удовольствие, постоянно шепча: «Давай, девочка, да, вот так». Гарик вошел в нее резко, когда у нее, казалось, уже не было больше сил ни на что, но он ворвался, и ее унесло еще раз. Унесло на этот раз в самое сильное и длительное пике удовольствия. Она кричала и извивалась под ним, а он вдалбливался в нее резко и глубоко, потом прижимал ее к своей сильной груди и шептал: «Да, малыш, да, ты самая лучшая». Татуировки у Гарика были на всем теле. Это Олеся уже потом рассмотрела, когда они, обессиленные, лежали на его огромной кровати. На пошлых черных с золотом шелковых простынях. Молодым был и глупым, когда многие из них набивал. «Какие-то пришлось забивать, уже будучи взрослым и осознанно», — пояснил Гарик, когда она, лежа рядом с ним, принялась обводить пальчиком одну из татуировок на его мощной груди. Накрыл ладошку девушки своей большой ладонью и произнес: «Хорошо, что у тебя нет на теле ни одной. Терпеть не могу на девушках всякие там бабочки, цветочки». Олеся уже почти провалилась в сон, когда услышала, что Гарик встает с кровати. Она даже потянулась было за ним рукой, на что он ей прошептал: «Спи, малыш, я скоро вернусь».